но я к этим переводам всегда был равнодушен. И когда у меня просили позволения, я говорил, что лучше бы не переводить. А впрочем, делайте как хотите, я процесса заводить не стану. Перевод меня на французский язык, между тем особенно заблаговременно, зарезал бы Тургенева и обличил бы его бледные подделки, а еще более помешал бы ему передать то, что он не взял из обрыва сам, иностранным литераторам, между прочим, Флоберу, потом Ауэрбаху. «Это неправдоподобно, похоже на сказку», — скажут, может быть, в ответ на это. «Да, неправдоподобно, но справедливо. Мало ли невероятного случается на свете, мало ли лжи принимается за истину, кажущегося за действительное и так далее. Вот анализ этого дела, как я дошел до него медленным и мучительным путем. Основание всей натуры Тургенева — ложь и тщеславие. Того, что называется сердцем, у него нет. Следственно, нет ни в чем никакой искренности. Он очень умен, но ум этот не есть та великая человеческая сила, которая измеряет, судит, взвешивает события и явления в их общем объеме, и потому решает здраво и прямо, как сила дальней и высшей зоркости, постижения и безошибочного суда. Та сила не лжет. Она ошибается в деталях и мелочах, но не выпускает из вида общего хода и цели явления. Ей и не надо лгать. Скажу даже, что ум тогда и только истинный и высокий ум, когда он и ум, и сердце вместе. Тот ум, как у него, напротив, тонкий, гибкий, изворотливый, ищет обходов, кривых путей, не веря общим законам хода дела или пренебрегая ими и веря более своей ловкости, часто до слепоты, с вечной надеждой увернуться, спрятаться, когда настанет препятствие, и достигнуть своей ближайшей цели. Религия Тургенева именно и состояла в этой вере в свою силу тонкого и хитрого расчета. Орудием ему служила постоянная и неизменная ложь, которую он владел мастерски. Она у него всегда была за поясом, как кинжал у горного наездника. Он лгал отчаянно, безумно, иногда пылко, до какого-то слепого увлечения. Способность сочинять не только в книгах, но и на словах была изумительная, а увертливость и беззастенчивое отпирательство еще изумительнее. Когда ему, например, скажут: «Вы, Иван Сергеевич, говорили или сделали то или другое», а ему надо это опровергнуть, он сделает изумленные глаза и отопрется. А если станут настаивать, скажет: «Никогда не говорил, ей-богу, честное слово, никогда». И руку прижмет к груди, наконец захохочет, как будто поражаясь такую выдумку на него. Слушатели, конечно, в недоумении, особенно из его дружины, поклонники, разные прихвостни, потом кончат тем, что поверят ему. Как можно, чтобы Тургенев, заключат они, и злобно накинутся на противника. Если же он пронюхает с его собачьей чуткостью, что дело может кончиться не в его пользу, и обличить его, он забежит вперед, обойдет кругом и сам пойдет навстречу с заранее обдуманным натуральным объяснением и опять обманет. Актерство и хитрость развились у него до степени натуры и отлично маскировались в тонко выработанную манеру простоты, какой-то задумчивости и рассеянности, так что никому более не пристало название «Плута с меланхолией», как к нему. Но эта меланхолия была дремота лисы. Он казался ничем особенно не интересующимся. Даже и литературой занимался как будто мимоходом, небрежно. Молчал, но все высматривал, выслушивал и ничего не пропускал мимо ушей. Этому мороченью других много способствовала и его рослая фигура, красивая голова с красивыми сединами и старческой, внушающей почтение бородой. Затем задумчивый взгляд, ласкающие манеры. Яд лжи и тонкой злости он испускал шепотом, на ухо тому или другому приятелю, с усмешкой, с добродушным видом, зная, что она разойдется и найдет врага, а сам прятался. Словом, как кошка. Нагадит и скроется. Запах слышен, а кошки нет. Он принадлежал к породе тихоней, и никому нельзя более кстати применить известный стих, как к нему: «Тот ласков, а кусает», в противоположность стиху: «Иной, как зверь, а добр».